Глава 30. Тюремное заключение. Алекс. Порой единственный способ идти дальше — понять, что мешало тебе в прошлом. Нужно преодолеть все преграды, как бы страшно это ни было. И тогда вы сможете понять, что возможно шагнуть дальше, чем вам казалось. Цитата из сериала «Флэш». Барри Аллен. «Флэш». Утро не задается с самого утра. Забываю мобильный телефон, приходится вернуться домой, вследствие чего опаздываю на пары в университет. Анна с самого утра игнорирует мои сообщения, хотя еще предыдущим вечером мы были вместе. Это заставляет нервничать и ошибаться. На самом деле, когда впервые я встретил ее в аудитории, мое сердце предательски начало щемить. Ее глаза заворожили меня. Каждая девушка, которая присутствовала в том помещении, откровенно пускала слюни и только от одного взгляда бежала выжимать трусики. Но Анна мельком взглянула на меня и продолжила что-то обсуждать с подругой, всем своим видом показывая, что я ей не интересен как мужчина. Лишь очередной преподаватель в ее жизни. И ничего более. Скорее всего, именно это и привлекло меня в ней. Обводя студентов взглядом, каждый раз глаз цеплялся за нее и не хотелось разрывать зрительного контакта. Но в момент, когда эта девушка приближалась к выходу и все же взглянула в мою сторону, я понял, что пропал. Будто бы весь воздух вышибли из меня, а в сердце запустили адреналин, отчего оно начало биться с невероятной силой. Какой же кайф я испытывал, когда обнимал ее, проводил по нежной коже и мог запечатлеть поцелуй на ее губах. А Анна отзывалась на этот поцелуй и наслаждалась близостью. Мое имя в ее устах порой звучало как молитва. Каждый день внимательно смотрел на нее, очерчивая фигуру, запоминая жесты. Ведь понимал, что однажды этой сказке придет конец, и принц на белом коне превратит эту идиллию в ад, оставив за собой пепел прошлого. Рядом с ней все мои демоны отступали и порой уходили прочь. Благодаря ей я смог скрыть свою тьму и стать кем-то большим, чем я есть на самом деле. До появления этой девушки моя жизнь была скучной, и в мыслях было то, когда придет час Икс, и убийца отца поплатится за свои грехи. Но его дочь была другой. Она озаряла своим светом. Рядом с ней мне становилось так легко. Зеленоглазка стала той самой путеводной звездой, указывающей путь в светлое будущее. Я никогда не думал, что смогу так сильно привязаться к человеку, что смогу полюбить кого-то с первого взгляда и наслаждаться его обществом. Когда охрана сообщила о проникновении на частную собственность, я взглянул на экран компьютера и увидел шерифа местной полиции. Был ли я удивлен? Нет. Был ли разочарован? Определенно, да. Если бы все зависело только от меня, ни за что в жизни я не стал бы устраивать возгорание в галерее, нанимать человека, который смог бы сфотографировать Анну в разных локациях и при этом остаться незамеченным. Изначально я был сопляком, у которого хлестали гормоны, и думал лишь о том, как заглушить боль алкоголем. Боль утраты несравнима ни с чем. Тебе кажется, что ничего не может случиться с родными и близкими тебе людьми, и они всегда будут рядом. Жизнь — сука. И всегда бьет по больному, не оставляя возможности вернуться и защитить от всех несчастий этого мира любимого человека. Вскоре, когда мне стало понятно, что моя мать утонула в отчаянии и погрузилась в депрессию, пришлось взять все на себя и научиться жить заново. Не думать, что кто-то сможет помочь в трудную минуту твоей жизни, а полагаться только на себя самого. У меня никогда не было желания обладать определенной женщиной. Мой мозг никогда не уступал сердцу и не передавал ему контроль. Еще буквально месяц назад я ненавидел семью Маршалл, питал ненависть ко всему семейству. А сейчас пытаюсь залатать влюбленное сердце, унять непередаваемую боль. Порой мне кажется, что Анна смогла поглотить и скрыть мою тьму. Благодаря ей у меня появился смысл существования. Именно из-за нее во мне разожглась мнимая надежда на счастливое будущее. Несмотря на все, как оказалось, во мне живет романтик, человек, способный идти на невозможное. И все ради одной девушки с изумрудными глазами, добрым сердцем и чистой душой. В те моменты, когда Зеленоглазка улыбалась, на ее лице появлялись милые ямочки, отчего Анна становилась еще прекраснее и миловиднее. А ее дивный смех заставляет сердце трепетать от радости. Весь он похож на звонкий колокольчик. В момент, когда в моем кабинете появилась целая команда полицейских, которую возглавляла та самая шериф Уилсон, я понял, что именно тогда моя жизнь поделилась на «до» и «после». Почему я не стал отрицать причастность к происходящему и пытаться доказать, что ни в чем не виновен? А какой в этом смысл? На видео, которое оставлено как послание, отчетливо видно мое лицо и наручные фамильные часы, что достались от прадедушки по маминой линии. У меня были мысли, что необходимо залечь на дно и не появляться нигде, просто исчезнуть, и тогда все проблемы уйдут на второй план. Только так это не работает. Когда я начал разрабатывать план мести, мне пришлось влезть в более опасную игру, где вышестоящие люди могли управлять мной, а взамен я получил деньги, статус и возможность отомстить убийце отца. И выход из этой игры невозможен. Либо выполняешь все требования, либо гниешь в холодной земле, где твои глазные яблоки пожирают черви. Я предпочел остаться живым и постараться по-другому решить эту проблему. Деньги решают многое. Вследствие этого мне пришлось пожертвовать свободой и бизнесом ради того, чтобы потом стать свободным. Но при виде Зеленоглазки в этой чертовой допросной мое сердце сжалось от тоски и грусти. Ведь в будущем мне придется объяснить ей все. Но сможет ли она простить меня, остается загадкой. Время покажет. А пока единственное, что я могу сделать, сказать, что не мог отказаться от плана. Надеюсь, Зеленоглазка поймет меня. Если нет, то буду надеяться, что Анна найдет мне достойную замену и сможет стать счастливой. Пусть и без меня. Тогда я останусь в тени и не стану тревожить ее и без того разбитое сердце. Того парня, который передал письмо помощнице Анны, я специально нанял, чтобы отвести от себя подозрения хотя бы на некоторое время. Любого можно купить за определенную кругленькую сумму, которая окажется на банковском счете после проделанной работы, даже несмотря на статус. Чуть ранее также этому сопляку было велено оказаться в аудитории полной людей и сделать вид, будто бы Зеленоглазка его до сих пор интересует. Эта цепочка на первых порах привела к парню. Поскольку отец у него имеет некоторые связи в высшем обществе, отпустили его быстро. И, если честно, даже не помню, как его звали. То ли Брэд, то ли Джастин. Однако это не меняет сути дела. Мне нужно было сделать так, чтобы Анне при допросе пришла в голову та самая перепалка в аудитории, которую могли подтвердить все присутствующие. И это сработало. Есть некоторые виды искусства, позволяющие манипулировать людьми в своих целях. Этому невозможно научиться, посмотрев на надпись на заборе. Благодаря тайным организациям, специализирующимся в области манипуляций и воздействий на человека с помощью конкретных инструкций от наставников, ты можешь в будущем овладеть этими навыками и только взглянув на человека определить, какой психотип находится перед тобой и какую роль ты сыграешь в его судьбе. Именно поэтому мне удалось вывести Анну на эмоции, которые требовались мне для осуществления плана. В тот вечер, когда я пригласил ее в ресторан, Зеленоглазка встретила свою однокурсницу, с которой они враждовали с первого появления в университете. Я заранее выяснил все слабые места Анны. Блондиночка отыграла свою роль идеально. Соответственно, все рычаги давления остались на той флешке, что она получила после выполнения всех договоренностей. Все было подстроено. Я смог отомстить Майклу. Хоть и не напрямую, зато через его дочь, на которую тот делал все ставки. Которую мудак хотел продать как хороший товар за приличную сумму. Его любовь и заключалась в деньгах. Только ими он определял, насколько сильно может испытывать чувства по отношению к другим. Он не был хорошим отцом ни для старшей дочери, ни для младшей, и жизнь наказала ублюдка сполна. Теперь эта мразь гниет в сырой земле, постепенно превращаясь в ничто. Рад ли я такому исходу? Несомненно, да. Хотел бы повторить все вновь? Частично. Единственное, что сделал бы, убрал бы Анну из этой цепочки. Но прошлое невозможно вернуть. Зато в будущем мы можем стать лучшей версией себя.